Александр Мазин. Варяг. Золото старых богов. Глава первая. Удачная встреча. Киево-Черниговский тракт. Ехали не спеша. До Морова оставалось всего ничего, до темноты точно успеют. Впереди Илья с Малигой. На Илье новая, третья уже золотая гривна. Первая его собственная, вернее, подаренная батей, когда Илья гриднем стал. Самая тонкая. Это хоть и называлось гривной, но по весу хорошо, если на четверть тянуло. Гривна в Киевской Руси не только шейное украшение, но и единица веса. Порядка 400 граммов в описываемое время. Вторая, трофейная, потяжелее, искусно витая, с трехголовым псом. Ее Илья добыл еще во времена, когда был калекой. Снял шею убитого им Свардига, бывшего княжьего сотника, а потом разбойника и Татя. Нелегко это было. Калеке убить врага и княжьего сотника. Но Бог пособил. Избавил и от лютой участи, и от злого ворога. Хорошая гривна, тяжеленькая. Свардик ее когда-то с шеи свейского ярла снял, а уж тот с чьей неведомо. Великокняжья гривна третья. Илье ее князь Владимир вчера вручил. Знак это. Илья теперь старший гридень киевской дружины. При том, что Владимиру он на верность не присягал. Но и без того понятно. Надо послужит. Однако подарок изрядный. Такой впору за отменное геройство в битве давать, а не за какого-то разбойника. Но славей этот разбойник особенный. И не потому, что именно он когда-то Илью искалечил, а потому что, как сказал парамейский батя, дело это политическое. За великим князем Христос, а за славьем старые боги. Если не может никто из людей князя славья укротить, то получается старые боги сильнее Христа. Потому и награда Илье щедрая, и разбойника славья не казнили попросту, как тятя, а в темницу великокняжью прибрали. Хотя, думалось Илье, спрашивать его там будут не о богах, а о схоронках с добычей. Но да это уже Ильи не касается, он свое получил. Малига, десятник, с которым славья взяли, и который сейчас обочь Ильи едет, тоже без наград не остался. Его уже сам Илья одарил, так батя велел. Сказал, Малига твой человек, сам и поощри. Новая кольчуга на Малиге, шлем новый, браслеты серебряные увесистые на руках. Доволен Малига. Да и кошель у него потяжелел изрядно. И у тех дружинников, которые ехали сейчас позади княжича, тоже добра изрядно прибавилось. И у этих шестерых, и у тех, кто ранен. Трое тяжелых сейчас в Морове отлеживаются. Трое полегче в Киеве остались. Илья их с собой не взял. В Морове лекарь хороший, но в Киеве лучше. Хорошо на дороге. Тишина. Лес осенний золотом горит в лучах вечернего солнца. «Караван недавно прошел», — произнес Малига, глядя на землю впереди. «Караван?» — Илья фыркнул. «Тоже скажешь? Три воза и пешцев шестеро». «Вазы, однако, тяжеленькие», — заметил Малига. «У одного колесо вихляет. Может, поломалось, а может, чека выпала». Илья вгляделся. «Поломалось», — решил он. «Если бы чека, они бы уже поправили. А раз едут, значит, запасного нет. Надеются на этом до Морова дотянуть». «Ого!» — вдруг воскликнул Илья. «С чего это они помчались?» Сразу понял, с чего. Кровь на земле. Припорошенная пылью, но все равно заметная. «Малига, глянь!» — велел Илья, вынимая изготовленный к бою лук. В дороге Илья тетиву с рогов не сбрасывал. Десятник спешился, поковырял пальцем. «Свежее!» И тело вон в кусты уволокли. «Миловид, глянь!» «Не надо!» — остановил отрока Илья. «После!» И послал голубя в галоп, выдергивая из тула стрелы. Скачка продолжалась недолго. Обоз остановили. На дороге можно было легко разглядеть и кровь, и другие заметенные следы, и обломки колеса, которые побросали на обочину, и глубокий след колес, уводящий в лес. Малига вновь спешился, понюхал обломанную и кое-как прилаженную на место ветку. «А ведь совсем недавно прошли», — обрадованно проговорил он. Илья улыбнулся радостно. «Это мы удачно проехали», — заявил он. «Бог нас любит». Дружинники весело загомонили. «Тихо!» — рыкнул Малига. «Они могут быть близко. Вперед!» В лесу след стал более явным. Здесь его особо не прятали, да и как спрячешь след от телег, которые волокут через кусты? А вот и овраг. Знакомая повадка. «Возгарь, глянь!» — велел Илья. «Не отстанем?» — забеспокоился Малига. «Не, они с Полоном. В Полоне бабы. Быстро не пойдут». В лесу уже было темновато, однако помимо отпечатков копыт можно было разглядеть и следы пеших. Причем эти пешцы ходить по лесу не очень умели. А вот этот маленький каблучок точно женский. Нет, с такой челядью разбойникам не разогнаться. Возгарь, матерый Гридин из Кривичей, спустился во враг. «Возы здесь!» — крикнул он снизу. «Один без колеса. Еще мертвые. Вижу троих. Ободраны до исподнего. Убиты стрелами. Дальше искать?» «После, вылезай. Грить рысью». Быстро темнело. Пришлось сбавить скорость. Илья был уверен, что голубь в темноте найдет, куда ступить. Но вот по следу он идти не приучен. Все же не пес. «Разнег, первым езжай», — скомандовал Малига. «Парень в темноте видит, как рысь», — пояснил он. Илья спорить не стал. Разнег молод, отрок еще, зато из природных варягов, обучен как следует. А в темноте он и впрямь видел, как кошка. Цепочка дружинников сразу пошла быстрее. Им повезло еще раз. Когда стемнело настолько, что даже Разнег ничего не мог разглядеть, а кони перешли на осторожный шаг. И тут потянуло дымком. Костер. «Спешится», — скомандовал Илья. «Малига, разберитесь пока с лошадьми, а я сбегаю гляну». «Понял. Разнег, Возгарь, с княжичем». Илья хотел было запротестовать, но понял, что Малига прав. И не только потому, что хочет прикрыть Илью. Если они отыщут разбойников, то кому-то надо будет сообщить остальным, а кому-то остаться наблюдать. Да, маловато пока у Ильи воинского опыта. Хотя опыт, как сказал когда-то Богуслав, дело наживное. Главное — выжить, пока его наберешься. Костер. Устроен умело. Два длинных сухих ствола горят крест-накрест под сенью вековой ели. Так что дым теряется в кроне, да и свет тоже. Издали не заметишь, но русам повезло. Они оказались близко. Вокруг костра семеро. По виду охотники. Что удивило, старшей, похоже, была женщина. Рослая, широкоплечья, в мужской одежде. Но с мужчиной все равно не спутаешь. Слишком много плоти за пазухой. Неподалеку гора поклажи и упряжи. А немного поодаль семеро связанных. Четверо мужчин и три женщины. Две совсем молоденькие. Чуть в стороне стреноженные кони, не меньше двух десятков. «Шестеро — это немного», — подумал Илья. «Втроем возьмем легко. Да он бы и один взял. У тех татей, что близ костра, только тесаки да пара топоров, воткнутых в стволы. Остальное — луки, тулы со стрелами в шагах в десяти, подальше от огня. Пока дотянутся...» «Берем!» — азартно прошептал Илья Разнегу и Возгарю. «Прикрывайте!» Он убрал лук в налуч, выпрямился, вынул из ножен мечи и неторопливо вышел на освещенную костром полянку. Большая ошибка с его стороны. В оправдании Ильи можно было бы сказать, что ему слишком везло в последнее время. Это и вселило ложную уверенность, мол, достаточно ему, княжичу и старшему Гридню, показаться во всей красе, и ошеломленный враг тотчас в ужасе опрокинется навзничь. От мгновенной смерти Илью спасла добрая бронь и то, что стрелок не стал бить в лицо, а решил, что сумеет пробить кольчугу. Шибанувшая в спину стрела толкнула Илью вперед. И вторая стрела ударила в живот. Больно, но кольчуга и тут выручила. А вот от брошенного в лицо топора бронь точно не уберегла бы, но Илья увидел бросок и уклонился. А метнувший топор разбойник тоже схлопотал стрелу, скорчился и рухнул в костер, подняв столб искр. И дико завопил. Илья прыгнул вперед, перемахнув через бревно, на котором сидели разбойники, ухватил первого попавшегося, закрылся им и бревном от затаившихся в темноте стрелков и заревел туром. «Грить! Сюда!» Свистнула еще одна стрела. Удар, и разбойник, которого сцапал Илья, охнул и перестал трепыхаться. И все. Топот нескольких пар ног, тут же потерявшийся в лесу. Плач пленных девок, треск костра, вонь горелого мяса. «Что ж ты, княжич, так неаккуратно?» — укорил Малига. «Подождал бы нас. А если б убили тебя?» Илья помалкивал, мрачно. «Во всем прав Малига. Зазнался он, Илья Сергеевич. Решил от жадности к славе своих врагов в одиночку поразить. И получил, что заслужил. Прав Малига. Счастье, что не убили». Итог схватки не радовал. Трое разбойников насмерть, раненых, чтобы допросить, ни одного. Пленников, правда, освободили и добычу, взятую на караване, отняли. Но остальных татей бездарно упустили. В том числе и бабу. А ведь баба — это не кто-то там, а любимая младшая жена соловья, именем Хворь. Пленные рассказывали, билась она наравне с мужами и лично зарубила секирой купца. И где теперь эту хворь искать? Была, правда, у Малиги мысль пару разбойничьих лошадок на свободу отпустить. Вдруг к жилью выведут. Утром попробовали. Не получилось. Никуда лошадки не пошли. И человеческих следов не осталось никаких. Ушли и тати. Из-за беспечности и наглости Ильи. Ой, стыдно!